Купе поразило меня своим совершенно мирным видом. Окно в бронированной стене было плотно занавешено, а на столике стояла ваза с гвоздиками. Я чувствовал себя измотанным. Сев на диван, я некоторое время не мог пошевелиться. Потом я вспомнил о том, что уже несколько дней не мылся, и вышел в коридор. Поразительно, но первая же дверь, которую я открыл, вела в туалетную комнату. Я с наслаждением принял горячий душ, видимо, вода подогревалась угольной печью, вернулся в купе и обнаружил, что кровать застелена, а на столе меня ждет стакан крепкого чая. Напившись чаю, я повалился на диван и почти сразу же уснул, одурманенный забытым ароматом туго накрахмаленных простыней. Когда я проснулся, было уже почти темно. Вагон равномерно подрагивал, под его колесами стучали стыки рельсов. На столике, где я оставил пустой чайный стакан, теперь лежал непонятно откуда взявшийся сверток. Внутри оказались безупречная черная пара, блестящие лаковые туфли, сорочка, смена белья и несколько галстуков, видимо, на выбор. Я ничему уже не удивлялся. Костюм и туфли пришлись мне впору. После некоторых колебаний я выбрал галстук в мелкий черный горошек, оглядел себя в зеркале на дверце стенного шкафа и остался вполне удовлетворен своим видом. Правда, меня несколько портила многодневная щетина. Выдернув из вазы бледно-лиловую гвоздику, я оборвал ее ножку и продел цветок в петлицу. Какой непостижимо прекрасной показалась мне в этот миг прежняя петербургская жизнь. Выйдя в коридор, я подошел к двери, которой он кончался, и постучал. Мне никто не ответил. Открыв дверь, я увидел большой салон. В его центре стоял накрытый на троих стол с легким ужином и парой бутылок шампанского. Над столом в такт покачиванию поезда подрагивало пламя свечей. В воздухе чуть пахло сигарой. Стены были оклеены светлыми обоями в золотых цветах. Напротив стола было большое окно, за которым медленно резали темноту ночные огни. За моей спиной произошло какое-то движение. Я вздрогнул и обернулся. Сзади стоял тот самый башкир, которого я увидел у вагона. Посмотрев на меня без всякого выражения, он завел стоящий в углу граммофон с серебряно поблескивающим рупором и опустил иглу на завертевшийся диск. Раздался луженый бас Шаляпина. Кажется, он пел что-то из Вагнера. Раздумывая, для кого предназначен третий прибор на столе, я полез за папиросой. Думать мне пришлось недолго. Дверь распахнулась, и я увидел Чапаева. На нем был черный бархатный пиджак, белая сорочка и алая бабочка из такого же переливающегося муара, что и красные лампасы на его шинели. Следом за Чапаевым в салон вошла девушка. Она была острижена совсем коротко. Это даже трудно было назвать прической. На ее еле сформировавшуюся грудь, обтянутую темным бархатом, спускалась нитка крупных жемчужин. Ее плечи были широкими и сильными, а бедра чуть узковатыми. У нее были слегка раскосые глаза, но это только добавляло ей очарования. Несомненно, она могла бы быть эталоном красоты, но эту красоту сложно было назвать женской. Даже моя раскованная фантазия не смогла бы перенести эти глаза, лицо и плечи в горячий мрак алькова. О, нет. Она не годилась для триперных бунинских сеновалов. Но ее легко можно было представить, например, на льду катка. В ее красоте было что-то отрезвляющее, что-то простое и чуть печальное. Я говорю не о том декоративно-блудливом целомудрии, которое осточертело всем в Петербурге еще до войны. Нет. Это было настоящее, естественное, осознающее себя совершенство, рядом с которым похоть становится скучна и пошла, как патриотизм городового. Она поглядела на меня, повернулась к Чапаеву, и жемчуг сверкнул на ее обнаженной шее. «Это и есть наш новый комиссар?» — спросила она. Голос у нее был чуть глуховатый, но приятный. Чапаев кивнул. «Знакомьтесь», — сказал он, Петр, Анна. Я встал из-за стола, взял ее прохладную ладонь и хотел поднести к губам, но она не позволила мне сделать этого, ответив формальным рукопожатием в манере петербургских эмансипе. Я чуть задержал ее ладонь в своей. «Она великолепная пулеметчица», — сказал Чапаев. «Так что опасайтесь вызвать у нее раздражение». «Неужели эти нежные пальцы способны принести кому-то смерть?» — спросил я, отпуская ее ладонь. «Все зависит от того», — сказал Чапаев. «Что именно вы называете смертью?» «А разве на этот счет бывают разные взгляды?» «О, да», — сказал Чапаев. Мы сели за стол. Башкир с подозрительной ловкостью открыл шампанское и разлил его по бокалам. «Я хочу поднять тост», — сказал Чапаев, остановив на мне свои гипнотические глаза. «За это страшное время, в которое нам довелось родиться и жить. И за всех тех, кто даже в эти дни не перестает стремиться к свободе». Мне показалась странной его логика, потому что страшным наше время сделалось именно из-за стремления, как он метко выразился, всех тех к так называемой свободе. Кого? От чего? Но вместо того, чтобы возразить, я отхлебнул шампанского. Этому простому рецепту я следовал всегда, когда на столе было шампанское, и разговор шел о политике. Сделав несколько глотков, я вдруг понял, до чего я голоден, и принялся за еду. Трудно передать, что я чувствовал. Происходящее было настолько неправдоподобным, что эта неправдоподобность уже не ощущалась. Так бывает во сне, когда ум, брошенный в водоворот фантастических видений, подобно магниту притягивает какую-нибудь знакомую по дневному миру деталь и отдает ей все внимание, превращая самый запутанный кошмар в подобие ежедневной рутины. Однажды мне снилось, что по какому-то досадному стечению обстоятельств я стал ангелом на шпиле Петропавловского собора и, спасаясь от пронизывающего ветра, пытаюсь застегнуть пиджак, пуговицы которого никак не желают пролезать в петли. При этом удивляло меня не то, что я вдруг оказался высоко в ночном петербургском небе, а то, что мне никак не удается эта привычная операция. Нечто похожее я испытывала сейчас. Нереальность происходящего оставалась как бы за скобками моего сознания. Сам же вечер был вполне обычным. Если бы не легкое покачивание вагона, вполне можно было бы предположить, что мы сидим в одном из маленьких петербургских кафе, и мимо проплывают фонарики лихачей. Я ел молча и только изредка поглядывал на Анну. Она коротко отвечала Чапаеву, говорившему что-то о тачанках и пулеметах, но я был настолько поглощен ею, что не улавливал нити разговора. Мне было грустно от абсолютной недостижимости ее красоты. Я знал, что к ней так же бессмысленно тянуться вожделеющими руками, как пытаться зачерпнуть закат кухонным ведром. Когда ужин был закончен, Башкир убрал со стола тарелки и подал кофе. Чапаев откинулся на спинку стула и закурил сигару. Выражение его лица стало благодушным и немного сонным. Поглядев на меня, он улыбнулся. «Петр», — сказал он, — «вы выглядите озабоченным и даже, извините, рассеянным. А комиссар, он должен увлекать за собой, понимаете? Он должен быть, как бы это сказать, стремительным, безжалостным. Он должен быть абсолютно уверен в себе. Всегда». «Я... в себе я уверен вполне», — сказал я. «Но не вполне уверен в вас». «Вот как? Что вас смущает?» «Я могу быть откровенным?» «Разумеется. И я, и Анна очень рассчитываем на это». «Мне трудно поверить, что вы действительно красный командир». Чапаев поднял левую бровь. «В самом деле?» — спросил он с искренним, как мне показалось, изумлением. «Но отчего?» «Не знаю», — сказал я. «Все это очень напоминает маскарад». «Вы не верите, что я сочувствую пролетариату?» «Отчего же, я верю. Я и сам сегодня на этой трибуне испытал похожее чувство. И все же... Я вдруг перестал понимать, что именно я хочу сказать. Над столом повисла тишина, нарушал ее только еле слышный звон ложечки, которой Анна помешивала свой кофе. «Кто же в таком случае похож на красного командира?» — спросил Чапаев, стряхивая сигарный пепел с пола пиджака. «Фурманов», — сказал я. «Простите, Петр, но вы уже в который раз за сегодня произносите эту фамилию. Кто такой Фурманов?» «Господин с цепкими глазами», — сказал я, «который выступал перед ткачами после меня». Анна вдруг хлопнула в ладоши. «Кстати», — сказала она, — «мы совсем забыли про ткачей, Василий Иванович. А уже давно пора нанести им визит». Чапаев кивнул. «Да-да», — сказал он. «Вы совершенно правы, Анна. Я только что хотел предложить это сам, но Петр меня так озадачил, что все вылетело у меня из головы». Он повернулся ко мне. «Непременно вернемся как-нибудь к этой теме. А сейчас не желаете ли вы составить нам компанию?» «Желаю». «Тогда вперед», — сказал Чапаев, поднимаясь из-за стола. Выйдя из штабного вагона, мы пошли в хвост поезда. Происходящее казалось мне все более странным. Несколько вагонов, по которым мы прошли, были темными и казались совершенно пустыми. Свет нигде не горел, из-за дверей не долетало ни единого звука. Мне слабо верилось, что за ореховыми панелями, в полированной поверхности которых отражался огонек сигары Чапаева, спит красная солдатня. Но я старался не рефлексировать по этому поводу. Один из вагонов кончался необычным тамбуром, а торцевой дверью, за окном которой неслась назад черная зимняя ночь. Башкир после короткой возни с замком открыл ее. В коридор ворвался острый грохот колес и рой крохотных колючих снежинок. За дверью оказалось небольшое огражденное пространство под навесом, наподобие задней площадки трамвая. А дальше темнела тяжелая туша следующего вагона. Никакого перехода туда не было, так что оставалось неясным, как именно Чапаев собирается нанести визит своим новым бойцам. Вслед за остальными я вышел на площадку. Чапаев облокотился о перила, глубоко затянулся своей сигарой, и ветер сорвал с нее несколько ярко-малиновых искр. «Они поют», — сказала Анна. «Слышите?» Она подняла ладонь, словно чтобы защитить волосы от ветра, но сразу же опустила. Ее стрижка лишала это движение всякого смысла. Я подумал, что совсем недавно она, должно быть, носила другую прическу. «Слышите?» — повторила она, поворачиваясь ко мне. Действительно, сквозь грохот вагонных колес пробивалось довольно красивое и стройное пение. Прислушавшись, я разобрал слова. «Мы кузнецы, и дух наш молох, куем мы счастье ключи. Вздымайся выше, наш тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи». «Странно», — сказал я. «Почему они поют, что они кузнецы, если они ткачи? И почему молох их дух?» «Не молох, а молот», — сказала Анна. «Молот?» — переспросил я. «А, ну разумеется. Кузнецы, потому и молот. То есть, потому что они поют, что они кузнецы, хотя на самом деле они ткачи. Черт знает что». Несмотря на нелепость текста, в этой несущейся сквозь зимнюю ночь песне было что-то завораживающее и древнее. Может быть, дело было не в самой песне, а в этом странном сочетании множества мужских голосов, пронизывающего ветра, заснеженных полей и редких маленьких звезд в небе. Когда поезд изогнулся на повороте, стала видна цепь темных вагонов. Видимо, те, кто в них ехал, пели в полной темноте. И это дополняло картину, делая ее еще таинственнее и страннее. Некоторое время мы молча слушали. «Может быть, это что-то скандинавское?» — сказал я. «Знаете, там был какой-то бог, и у него был магический молот, которым он пользовался как оружием. Кажется, в старшей Эдде. Да-да. И все остальное так подходит. Этот заиндевелый темный вагон перед нами. Чем не молот Тора, брошенный в неведомого врага? Он неотступно несется за нами, и нет силы, способной остановить его. У вас живое воображение», — — сказала Анна. «Неужели вид грязного вагона возбуждает в вас все эти мысли?» «Что вы, конечно, нет», — сказал я. «Просто пытаюсь быть приятным собеседником. На самом деле я думаю о другом». «О чем же?» — спросил Чапаев. «О том, что человек чем-то похож на этот поезд. Он точно так же обречен вечно тащить за собой из прошлого цепь темных, страшных и неизвестно от кого доставшихся в наследство вагонов, а бессмысленный грохот этой случайной сцепки надежд, мнений и страхов он называет своей жизнью. И нет никакого способа избегнуть этой судьбы». «Ну отчего?» — сказал Чапаев. «Способ есть». «И вы его знаете?» — спросил я. «Конечно», — сказал Чапаев. «Может быть, поделитесь?» «Охотно», — сказал Чапаев и щелкнул пальцами. Башкир, казалось, только и ждал этого сигнала. Поставив фонарь на пол, он ловко поднырнул под перила, склонился над неразличимыми в темноте сочленениями вагонного стыка и принялся быстро перебирать руками. Что-то негромко лязгнуло, и Башкир с таким же проворством вернулся на площадку. Темная стена вагона напротив нас стала медленно отдаляться. Я поднял глаза на Чапаева. Он спокойно выдержал мой взгляд. «Становится холодно», — сказал он, словно ничего не произошло. «Вернемся к столу». «Я вас догоню», — ответил я. Оставшись на площадке один, я некоторое время молча смотрел вдаль. Еще можно было разобрать пение ткачей, но с каждой секундой вагоны отставали все дальше и дальше. Мне вдруг показалось, что их череда очень походит на хвост, отброшенный убегающей ящерицей. Это была прекрасная картина. О, если бы действительно можно было так же легко, как разошелся Чапаев с этими людьми, расстаться с темной бандой ложных «я», уже столько лет разоряющих мою душу. Вскоре мне стало холодно. Вернувшись в вагон, я закрыл за собой дверь и на ощупь пошел назад. Дойдя до штабного вагона, я ощутил такую усталость, что даже не стряхнув с пиджака снежинок, вошел в свое купе и повалился на кровать. Из салона, где сидели Чапаев с Анной, доносились их голоса и смех, бухнуло открываемое шампанское. «Петр!» — крикнул Чапаев. «Не спите, идите к нам!» После холодного ветра, продувшего меня на площадке, теплый воздух купе был удивительно приятен. Мне даже стало чудиться, что он больше походит на воду, и я, наконец, беру горячую ванну, о которой мечтал уже столько дней. Когда это ощущение стало абсолютно реальным, я понял, что засыпаю. Об этом можно было догадаться и потому, что вместо Шаляпина граммофон вдруг заиграл ту же фугу Моцарта, с которой начался день. Я чувствовал, что засыпать мне ни в коем случае не следует, а поделать уже ничего не мог. И, оставив борьбу, полетел вниз головой в тот самый пролет пустоты между минорными звуками рояля, который так поразил меня этим утром.